видя, что все вокруг молчат. «Я звонил по делам домой, по работе». «Так кому вы звонили?» «Я нет, они...» Заместитель министра окончательно смутился и вдруг выпалил. «Я все вам расскажу». Глава шестая. В этот момент в кабинете министра зазвонил телефон. Хозяин недовольно поднял трубку. «Слушаю». «Понимаю». «Все понимаю». «Да, передайте по факсу». «Нам очень нужны их данные. Спасибо вам большое». «Нет-нет, пока воздержитесь от штурма. У меня работает эксперт, и мы постараемся все узнать в ближайшие 2 часа. Да, обязательно позвоню». Министр положил трубку. «Сейчас они пришлют нам по факсу данные на всех террористов. Возглавляет их некто Валерий Стуков. Они пока не готовы к штурму, стягивают дополнительные силы. Но у нас осталось не более 2 часов. И самое главное, террористам кое-кто уже звонил. Знаете откуда? Из телефона автомата, который стоит недалеко от нашего здания». «Это был один из наших?» — испугался Семен Константинович. «Возможно, — угрюмо сказал министр. — Вот и Всеволод Игнатьевич хотел нам в чем-то признаться». «Да-да», — испуганно залепетал заместитель министра. «Я звонил. Вчера звонил 2 раза». «Кому?» — закричал, не сдержавшись, министр. «Девушке. Вернее, женщине, Элеоноре Александровне. Вы ее знаете, это наш библиотекарь. Мы встречаемся с ней уже несколько лет. У меня больна жена, простите меня». Наступило неловкое молчание, министр крякнул от неожиданности и зло посмотрел на Дронго, прошептав в его сторону: «Тоже мне Пинкертон». Дронго пожал плечами. Ему тоже было не совсем приятно, словно они только что копались в грязном белье. Но расследование нужно было доводить до конца. «Вы вышли сразу, как только узнали о том, что они готовы остаться еще на 1 день?» — спросил он. «Да», — кивнул Всеволод Игнатьевич, поправляя волосы. «Я хотел предупредить Элеонору Александровну, что не смогу вечером к ней заехать. Я понимал, что мы еще должны будем остаться поработать с дипломатами, раз они перенесли день вылета». «Кто был в приемной, когда вы звонили?» «Только Алена. Она сразу вышла, куда-то торопилась, по-моему, в буфет. А потом из моего кабинета вышел и Костин». «И вы вернулись обратно?» «Конечно, я предупредил Элеонору Александровну, что не смогу прийти, и вернулся в свой кабинет». «Она может это подтвердить?» «Думаю, да». «Ясно», — устало сказал Дронго. «Вы можете вернуться в свой кабинет и позовите сюда Светлану Мухину». «Да, конечно, спасибо. Я могу идти?» — спросил он уже у министра. Тот махнул рукой, и Всеволод Игнатьевич быстро вышел из кабинета. Последней к министру вошла Мухина. Она настороженно посмотрела на всех, словно ожидая от них подвоха. «Садитесь», — разрешил министр. И она села, удобно устраиваясь на стуле, как обычно садятся стенографистки, чтобы сразу начать работать. «Вчера вы работали в кабинете Всеволода Игнатьевича?» — спросил Дронго. «Да», — кивнула молодая женщина, — «с делегацией ООН». «Вы все время сидели в кабинете?» «Да, я заменила Елизавету Алексеевну. Она закончила в 5, а потом пришла я». Вы слышали, как они предлагали остаться еще на один день?